Эпилог. 1. Мы делили апельсин. Много нас, а он один. Марта оторвала лепесток от ромашки, и тот полетел, влекомый ветром, в сторону реки. Это долька для ежа. Это долька для ужа. «Почему вдруг про апельсин?» — спросил подошедший со спины Саша. «Это же совсем про другое считалка. Тут нужно, любит, не любит, к сердцу прижмет, к черту пошлет. Так уже послал однажды. Уехал, черти куда, мне не сказал. Собираюсь вот теперь общее имущество с ним делить». Марта повернулась к нему и хмыкнула. «Я, например, венец себе хочу. С камнем. А ты?» «Где-то у нас мумия одного из славянских богов лежала. Пожалуй, соглашусь на нее». Саша взял Марту за руку, в которой была общипанная ромашка. Та тут же упала им под ноги. «Я тут подумал, а что, если мы отправимся искать Трикстера? У меня даже клиент нарисовался, под которого можно все организовать». «А раздел имущества?» — Марта с укором посмотрела на него. «К тому же я уже говорила, что строить отношения чисто на всяких приключениях и чудесах невозможно. Вот постареем, все закончится, и куда мы?» «Ну, дурак я, что ты хочешь от бывшего наемника? Зато я точно знаю, что ты все сможешь, построишь и укрепишь. Мне Бог мозгов не дал, так у нас ты есть, мелочь моя». Притянув Марту к себе, Саша поцеловал ее в висок. «Куда я теперь без тебя?» «Куда? Ну...» Посмотрев на тот берег реки, она развернулась к нему, оказавшись в кольце его рук. «Думаю, пойдешь Трикстера искать. Камень опять же надо вернуть». «Дался тебе этот камень?» Саша опустил руки и посмотрел туда же, куда смотрела Марта. На том берегу стоял китаец и, кажется, улыбался.